Сейчас благословение, слово, может, короткое прочтет пресвитер, хотя он благовестник у нас, но несет пресвитерское служение по местной церкви Нижневартовска, Андрей Пивнев. У меня на сердце, братья и сестры, прочитать из 23-го псалма, 7 стих. «Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы. Кто сей царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы. Кто сей царь славы? Господь сил, он царь славы». Когда вот конференция эта собралась, и так от на сердце, братья и сестры, что Господь на этом месте присутствует, и мы должны просто раскрыть, как царя-победителя встречали раньше, делали широкие ворота из цветов, арку делали большую, просторную, что идет царь-победитель. И этот псалом написал Давид, когда ковчег Божий входил в Иерусалим, радовались, славили Бога. И вот кто-то раскрыл свое сердце, как в эти ворота, верхи поднял, то есть поднял такую высокую арку, чтобы Господь, царь славы, вошел как победитель. Кто-то радовался, славил Бога, кто-то уничижал это действие Бога, кто-то надсмеивался. Что там ты, царь, унизился так? Все это мы видим в Слове Божьем написано. Сегодня так же самое. Кто-то очень сильно радуется, кто-то благодарит Бога за это общение. И хотелось, чтобы мы все вот так присоединились. Не было тех, кто против, как вот в Москве там написано, против, говорил брат сейчас. Этих общений. Может, недопонимание есть и среди народа Божьего. Но если мы раскроем свое сердце, вот так принимать Господа широко, Господь говорит, какую меру мерите, такое будет отмерено. Да? То есть, как мы сердце свое раскроем, поднимем врата и верхи наши, так Господь, Царь Славы, войдет. То есть, каким сердцем мы пришли, с открытым, Господь наполнит его полностью. Да? Будет пищи достаточно, чтобы наполнить. И вот сегодня мы попросим Божьего благословения, чтобы Господь здесь присутствовал. И как наши братья организовывают это служение, советуются только с Господом. Вначале Давид посоветовался с тысяченачальниками, с сотниками, с главами поколений, и Господь их за это поразил, что неправильно его совет был. Это в книге Паралипоменон написано. А потом Давид обращается к священникам и левитам, говорит, это ваше дело, вы должны это сделать, чтобы встретить Господа. И вот сегодня, слава Богу, наше братство советуется с Господом и друг с другом, не с властями этого мира, мы организовываем такое общение, а с Господом. И поэтому препятствует мир, но придет время, и они узнают, что, оказывается, царь славы – это Господь, кого они гнали, против кого они восставали. Давайте мы сейчас помолимся, попросим Божьего благословения, чтобы Господь был в нашем собрании, общении, в сердцах наших, чтобы ему было просторно, не стеснили мы его. И если в чье-то сердце он еще не вошел, будет стучаться через призыв для служения, для обновления покаяния, чтобы мы могли открыть. Откройте врата сердца, да, так? И верхи ваши поднимите, чтобы вошел Господь, Царь Славы. Встанем, попросим благословения. Господь, мы благодарны Тебе, что Ты по великой милости Своей вот удостоил нашу церковь, всех нас, чтобы столько приехало к нам братьев, сестер, гостей. Мы недостойны Твоей милости, но такой выбор пал на нашу церковь, что братья решили, чтобы к нам приехать сделать конференцию. Благодарим Тебя за эту милость, что мы могли принять. Может, что-то не усмотрели, какие-то неудобства. Ты прости нас за это. Благослови, чтобы вот все мы здесь присутствующие открыли сердца свои, чтобы Ты вошел как победитель, как царь славы, чтобы Тебе не было тесно ни в сердцах наших, не в этом общении, Господи, чтобы все могли здесь уже на земле признать Тебя своим властелином, господином. Не тогда, когда поздно будет перед Тобой падать и плакать, уже не будет прощения. Господи, милость окажи. И к тем, которые сегодня притесняют наших братьев и сестер в Любочанах, может, и здесь замышляли, но Ты хранишь пока нас свободно, мирно, тихо, мы проводим служение. Прибудь с нами, благослови нас, всех, кто будет участвовать. И участие музыкальное, хоровое, кто лично будет стихи рассказывать, братьев проповедующих, благослови Слово Твое, благослови также вот свидетельство миссионеров, чтобы они поделились своим сокровенным, чтобы мы могли понять эту нужду и молиться о них, вспоминать в своих церквах, семьях, Господи, прибудь с нами и благослови. Благослови все, что приготавливается там на кухне, чтобы там был мир, покой, Господь, что мы вовремя все совершили. А за все будь прославлен Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.